Различие ее инициалов с подписью «Б» под письмом вдруг не стало казаться мне противоречием. Буква «Б» могла образоваться от сокращения, уменьшения ее имени «Бесси», «Бетти», «Бет», «Бесс» или «Бетси». Англичане таким образом часто сокращают своих «Элизабет». Но как она выглядит? Что она старше меня, это очевидно. А красиво ли, чтоб со мной соперничать? Важно было учитывать не только то, удастся ли убрать ее, уплатив какую-то крупную сумму, но также и вероятность того, что Яцек захочет вернуться к ней. Из телефонного разговора я могла сделать вывод, что у него нет такого намерения. А кто, однако, знает, не сумеет ли эта жуткая женщина заставить его передумать. Так или иначе, но она ошибается, считая, что я легко откажусь от своих прав. Меня не остановит даже скандал. Я пойду и на то, чтобы привлечь отца. Настроение испортила мысль, когда она много лет назад бросила Яцека. Он, должно быть, любил ее, или, по крайней мере, она оказывала на него такое сильное влияние, что осталось в его памяти чем-то приобретенным и утраченным, а потому особенно желанным. Трудно предсказать, не оживет ли в нем это чувство вновь. Мои размышления прервала тетушка Магдалена, которая, услышав междугородный звонок, пришла, чтобы наскучить мне своими вопросами. А что делает Яцек? А что он говорил? А когда он вернется? Я не могла избавиться от нее до четверти седьмого. В 6 часов мне нужно было звонить пану Тоннеру. Наконец я нашла способ напугать ее. Вспомнив, что она жутко боится признаков морской болезни, сказала: «Вы знаете, сегодня за обедом я, наверное, съела что-то плохое. Чувствую слабость». При этом я приняла вид, отчетливо иллюстрирующий мое состояние. Она слегка побледнела и тотчас же встала, не взглянув на меня, посоветовала: «Дорогая моя, прими как можно быстрее какое-нибудь лекарство. А может быть, приляг или выйди на свежий воздух. Извини, но у меня еще есть дела». Когда же она уже была в дверях, я продемонстрировала икоту, не смогла отказать себе в этом удовольствии. Тетушка ускорила шаги, точно лошадь, которую стеганули кнутом. В конце столовой она уже почти бежала рысью. Не зачеркивая это отступление из дневника пани Реновицкой, хочу, однако, откровенно заметить, что не одобряю такого поведения автора по отношению к тетушке собственного мужа. Вообще, пугать тетушек с помощью симуляции неприятных физиологических проявлений — это давно устаревший и в большинстве случаев, как я неоднократно имел возможность проверить, неэффективный метод. Тетушки по натуре своей скорее склонны помочь близким людям в случае каких-нибудь нарушений в их организме, чем убегать. И делают это они, я бы сказал, с удивительным наслаждением. Боялась, что уже не застану его. Однако он был дома и сразу узнал мой голос. «Я ждал вашего звонка». «Не думайте, пожалуйста, — заявила я, — что стало бы вам звонить, если бы не забыл у вас письма Гальшки. Речь идет о них и только о них». «О-о-о! — воскликнул он приятным баритоном. — Я никогда не осмелился бы допустить, что вы захотите меня вспомнить по какой-либо другой причине». В тоне звучала самоуверенность, и я решила пожурить своего собеседника. «Ваша скромность свидетельствует о чувстве реальности, но это не относится к делу. У меня как раз есть немного времени. Мне бы не хотелось посылать кого-нибудь из слуг, так как ни на кого нельзя положиться. Я желаю сама довести это дело до конца». «Я придерживаюсь того же мнения. Мне можно зайти к вам сейчас, то есть через каких-нибудь полчаса?» «Покорнейше прошу». Я надела свое лучшее синее платье с нежным белым рисунком. Правда, я его уже надевала несколько раз, но в данном случае эта роль не играла, потому что он его не видел. К платью подобрала более светлую шляпку, стилизованную под кепи зуавов. Это пехотинцы во французских колониальных войсках XIX-XX веков. И беличье манто, которое меня молодит. В каракульче, в которой я была у него в первый раз, я выглядела куда более хрупкой, но и слишком серьезной. Подушилась. У этих духов такой острый, дразнящий запах. И вновь он сам открыл дверь, приветствуя меня как старый знакомый. Эти профессиональные соблазнители умеют, однако, обращаться с женщинами. Его взгляд дал мне понять, что он заметил каждую деталь моего гардероба, и все ему понравилось. Я сразу почувствовала себя уверенней. В знакомой комнате на этот раз царил беспорядок. На диване, столиках, креслах лежало множество граммофонных пластинок. Извините меня. Полчаса назад я как раз получил новые пластинки из Лондона, и вот прослушиваю их. Сейчас я все уберу. Некоторые из них известны. Вам нравится граммофон? Не было причины возражать. Это хорошо, что у нас одинаковые пристрастия. Послушайте вот это. Он поставил пластинку с приятной музыкой, которую я еще не знала. Это самое свежее, — объяснил он, собирая остальные и укладывая их на полки возле граммофона. Некоторые считают, что лучшим языком для исполнения является итальянский. Я лично не разделяю этого мнения. Каждая мелодия, каждый тип музыкального произведения требует своего языка. Вот представьте себе, к примеру, польские куявяки, исполняемые на немецком языке, или испанские болеро на английском. Верно? Тот великолепный Мерседес, в котором я видел вас сегодня утром, ваш собственный, да? Вы видели меня? Мельком. Рядом с вами сидел джентльмен, которого я, однако, не успел рассмотреть, о чем весьма сожалею. Узнал бы ваш вкус. Я ехал на большой скорости и из-за вас чуть было не налетел на телегу. Я постаралась выразить на лице безразличие. Если вы рассматриваете всех женщин в проезжающих автомобилях, когда-нибудь вы попадете в аварию. Вижу, вы принимаете меня за Дон Жуана. За Дон Жуана? Ну что вы? Это слишком высокий ранг. Ну, скажем, за соблазнителя. Вы ошибаетесь. За всю свою не очень долгую жизнь я познакомился со многими мужчинами, но не встретил еще ни одного соблазнителя. И был бы горд, если бы мог считать себя исключением. По крайней мере, научите меня, что нужно делать, чтобы в этой категории получить хотя бы самый низкий ранг. Он слегка приблизился ко мне и с улыбкой в глазах смотрел на меня. Взгляд был удивительный. Я призвала себя к порядку и направила беседу в более безопасное русло. Не обладаю педагогическими способностями и, уверяю вас, не для этого злоупотребляю вашим временем. Я пришла сюда, чтобы забрать письма моей приятельницы. Да-да-да, письма! Он не спеша встал и вышел в соседнюю комнату, но возвратился, однако, не с письмами, а с бутылкой и двумя большими рюмками. Что касается писем, — начал он, — дело несколько осложнилось. Вы позволите предложить вам чашечку кофе? Не дожидаясь моего ответа, он нажал кнопку звонка. Благодарю вас, но я очень спешу. Я учел это и поэтому кофе уже готов. Видите ли, у меня было искреннее желание отдать вам эти письма, но, к сожалению, сложилась ситуация, которая перечеркнула мои планы. Вы говорите по-французски? Я сразу поняла, почему он спросил об этом. Где-то в глубине открылась дверь, и спустя минуту вошла горничная с подносом. Я была ошарашена ее видом. Это определенно неприлично, чтобы кавалер держал у себя такую горничную. Ее, разумеется, нельзя было назвать красавицей. Девушки такого сорта очень рано увядают, но сейчас она выглядела весьма привлекательно. Маленькая брюнетка, курносенькая, с прекрасным цветом лица. Она держалась как прирожденная и искушенная кокетка, хотя ей едва ли было 20 лет. Следует издать закон, запрещающий нанимать женщин в служанки, а особенно женщин моложе 40 или еще лучше 50. Я должна поговорить об этом с отцом или сенатором Дарновским. Скорее здесь мог бы что-либо сделать Станислав, но он такой идеалист, что не увидел бы в этом ничего безнравственного. Маленькая обезьянка была так уверена в себе, что улыбалась даже мне, считая, по всей вероятности, меня безопасной. Пан Тонор, казалось, не обращал на нее внимания и продолжал дальше говорить по-французски. «Я очень рекомендую вам этот напиток. Настоящий старый добрый коньяк, который сейчас уже трудно найти не только в Варшаве, но и в самом Париже. Я случайно получил его от одного из друзей.